Шесть фрегатов снова осуществили пространственно-временное слияние. «Обмен данными завершен», — доложил офицер связи. В это самое мгновение что-то вылетело из Сорда. Не требовалось напрягать мозг, чтобы понять, что это фрегат противника. «Судя по массе, это однокорабельный пузырь. Что они задумали?» Тут это сырье хлопнуло себя по лбу. «А, я поняла. Они и в настоящем бою собираются использовать эту тактику. Ладно, в любом случае мы должны реагировать. Фликов, отделяйтесь». «Атаковать его?» «Не нужно. Если противник сам вас атакует, другое дело. К сожалению, в этой ситуации мы не сможем прийти на выручку. Я приказываю вам победить». «Есть». Сабаш кинул взгляд на пустующее кресло навигатора, потом перевел его на исполняющего обязанности навигатора офицера задней линии Ятеша. Движение получилось таким гладким, никто бы и не заподозрил, что у него на миг вылетело из головы, что навигатора нет. «Пространственно-временное разделение». Фликов отделился от остальных кораблей. И намерения корабля виртуального противника и смысл приказа были ясны. У семи фрегатов общая масса выше предельно допустимой для пространственно-временного пузыря. Согласно физическим законам двумерного пространства, пространственно-временной пузырь должен распасться. Фрегаты, каждый из которых обладает собственным генератором пространственно-временного пузыря, при этом не пострадают, но после выхода в обычное пространство их строй разрушится. Этого и стремился добиться противник. Существовало несколько способов этого избежать. Во-первых, разделиться и перехватить противника. К примеру, образовать два-трех корабельных пузыря. Если так сделать, то после того, как виртуальный противник сольется с одним из этих пузырей, ситуация будет в пользу синего отряда. Но скорость трех корабельных пузырей ниже, чем у однокорабельного. Решение, сливаться или нет, будет за противником. Поскольку он тоже понимает, что преимущество при слиянии будет не на его стороне, вряд ли он захочет это делать. Если через Сорд пройдут пузыри по три корабля, превосходство в сражении в нормальном пространстве будет у противника. А если они решат снова объединиться, противник сможет опять слиться с ними. В конечном итоге у синего отряда был выбор только между проходом через Сорд группами по три корабля и отказом от этой идеи. И даже если они разделятся на однокорабельные пузыри, будет то же самое. Конечно, в скорости они не будут уступать противнику, но все равно именно противник волен выбирать, идти на столкновение или спасаться в Сорд. Короче говоря, инициатива полностью в его руках. Также можно было позволить осуществить пространственно-временное слияние. Если идти этим путем, неясно, что произойдет после распада пузыря. Насколько пузырей он распадется, сколько фрегатов будет в каждом из них – все это в руках теории вероятностей. У виртуального противника инициативы не будет, но и у синего отряда тоже. В общем, она полностью исчезнет. Если прикинуть и так, и этак, выходит, что лучшее решение – отделить всего один корабль. Если остальные пять сольются с кораблем противника, то с легкостью уменьшат общую силу противника на один корабль. Если с противником сольется один корабль, все равно бой будет на равных. Догадался Сабаш о причине, почему был выбран именно его корабль. Сейчас Фликов был на одно связное судно легче, чем остальные фрегаты. Это было преимущество, вполне компенсирующее нехватку навигатора. Произошло пространственно-временное разделение. «Капитан Сабаш!» Встав, обратилась к нему Лафиль. «Это кресло я вам не уступлю, ваше высочество!» Шутливым тоном произнес Сабаш. «Я не об этом». Принцесса раздраженно поджала губы. «Я хотела спросить, нельзя ли мне заменить офицера передней линии Курьюа?» «Вот как? Но...» Сабаш покачал головой. «В настоящем бою я бы согласился, не раздумывая. Но сейчас учение. Ваше высочество, вы не участник этих учений. Вы постороннее лицо. Если вы будете нам помогать... Это будет несправедливо». «Я понимаю, но эти учения чрезвычайно приближены к настоящему бою. В настоящем бою могут проявляться самые разные неопределенные факторы. Раз так, то я тоже неопределенный фактор, верно? Кроме того, поскольку это учение, то победа или поражение вторичны. Справедливость или несправедливость тоже роли не играют. «Действительно, такая точка зрения тоже имеет право на существование», – подумал Сабаш и уже было согласился, но все же передумал. «И все-таки нет. Мы должны посмотреть, что сможем сделать в ситуации с неполным экипажем». «Ясно. Ну тогда ничего не поделаешь», – уступила Лафиль. У Сабаша отлегло от сердца. Говоря откровенно, он даже помыслить не мог, чтобы Лафиль была у него в подчинении, пусть даже временно. Сабаш разместил пространственно-временной пузырь со своим кораблем за основными силами. Теперь он следил взглядом за движением виртуального противника на схеме двумерного пространства. Противник двигался в их сторону. Впрочем, поскольку пространственно-временной пузырь с главными силами был совсем рядом, сказать точно, к какому из них направляется противник, было нельзя. Но куда бы он ни направлялся, Фликову придется вступить в учебный бой. Даже если вражеский корабль сольется с главными силами, Сабаш вскоре после этого сольет и свой корабль, чтобы вместе участвовать в сражении. «Внимание, говорит капитан», — объявил Сабаш по корабельной трансляции. «Возможно, наш корабль скоро вступит в учебный бой. К сожалению, в этом бою мы будем одни. Возможно, вы уже устали, однако, пожалуйста, покажите все, на что способны. Всем занять боевые посты». Опустившись в капитанское кресло, он переключил пространственное восприятие на окружение корабля. «Проверить предохранители на всем оружии!» – приказал декокомандор Дория. «Предохранители проверены!» «Хорошо». Сабаш ввел в пульт свой личный код и объявил по корабельной компьютерной сети о начале учебного боя. Теперь даже при включенных предохранителях возможно будет нажимать на спусковые крючки лазерных пушек. Выпускаться при этом будут просто световые лучи, не повреждающие корабли. При попадании этих лучей будут срабатывать распределенные по корпусу корабля датчики, сигнализируя о полученном уроне. «Ожидаемое время пространственно-временного слияния через 3 минуты», — доложил офицер связи. «Учебные электромагнитные пушки снять с предохранителей», — сказал ДК-командор Дория. «Учебные электромагнитные пушки к стрельбе готовы», — поступил доклад. Учебные электромагнитные пушки устанавливаются возле дул настоящих электромагнитных пушек. Это красивое устройство длиной всего около 2 сантиметров, выпускающие учебные снаряды. Учебные снаряды, конечно, по размерам много меньше, чем выпускаемые из электромагнитных пушек ядерные снаряды. Но скорость у них такая же. Естественно, и при их попадании никаких повреждений корабль не получает, но датчики срабатывают. «Включить главный двигатель!» «Главный двигатель включен!» Фрегат Фликов был готов к предстоящему учебному бою. «Ожидаемое время пространственно-временного слияния через 1 минуту!» Только теперь стала ясна цель приближающегося противника. Это был Фликов. «Офицер связи Лево-80. Атаковать противника!» Был приказ не перехватывать противника, но поскольку стало ясно, что его цель именно Фликов, это уже не имело значения. «Комендор, сразу после слияния огонь по готовности. Всему экипажу приготовиться к стрельбе из электромагнитных пушек». Отдача учебной электромагнитной пушки очень мала. Экипаж не почувствует даже целый залп. Однако добросовестный кристалл компьютера в момент выстрела включает обратную тягу двигателя, плюс корректирует работу системы управления гравитацией, создавая тем самым отдачу, как от настоящей электромагнитной пушки. «Пространственно-временное слияние через 10 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, слияние!» Диапазон пространственного восприятия Сабаша скачком расширился, и одновременно Фликов содрогнулся от отдачи. Естественно, противник тоже выстрелил. Начался бой лицом к лицу. «Из этого какой-то серьезной тренировки не получится», — подумал Сабаш. «Комендор... «Отдельных указаний давать не буду. Стреляйте, как считаете нужным», — приказал он.